Глава 15. Заседание клуба экзорцистов имени Остапа Сулеймана Берта Мари Бендер ван Хельсинга считать открытым, говорю я и обвожу аудиторию взглядом. Аудитория у нас обширная, ровно 3 девушки. Тамока, которая сегодня почему-то в спортивной форме, Шизука, как всегда сосредоточенно смотрящая мне в переносицу, и Наоми, как всегда в строгой школьной форме, застегнутая на все пуговицы. Если бы я не знал, что сейчас на ней прямо под школьной блузкой, посчитал бы ее синим чулком и сухарем. Но Наоми позаботилась о том, чтобы я вчера ночью получил фотографию искусства шибари, а именно так называемая черепаха, когда веревки стягивают все тело, покрывая его ровными квадратами, впиваясь в плоть, но оставляя руки и ноги свободными, так, чтобы можно было носить одежду поверх. Эдакое секретное связывание, вроде и связано наша староста, чувствует веревки на своем теле, а с другой стороны, вроде и нет. Только если очень внимательно смотреть и знать, что именно происходит, можно заметить легкую скованность в движениях, и иногда блузка натягивается так, что видны узлы, да и грудь стала больше, или мне только кажется. «А почему не Наоми-чан заседание открывает?» — задает вопрос Тамока. «Она же тут председатель, нет?» «А она у нас сегодня приболела». Говорю я, глядя на Наоми, которая протестующе машет рукой. У нее острый приступ. Она напрашивается у нас, но об этом потом, в конце заседания. А сейчас я хочу сделать анонс. В общем, на недельку я уезжаю в другой город, потому заседания клуба будут проходить без меня. Сейчас и план утвердим. «Как так без тебя?» — говорит Тамока. «А мы...» «У меня комплексы, детские травмы, незакрытые гештальты, фобии и все такое. У Шизуки ножики в портфеле, а Наоми под рубашкой вся связанная ходит весь день». «Кстати, да, ты там себе ничего не перетерла? Не затекло у тебя ничего?» «Не знаю», — говорит Наоми, встает и расстегивает белую блузку. «Надо бы посмотреть». И она легко распахивает полы блузки в разные стороны, скидывая ее с себя. Я смотрю на девичье тело, перечеркнутое узлами красных веревок, думая о том, что в этом есть своеобразная красота. Красота связанной, ограниченной плоти. Белизна тела подчеркивает контраст между свободой и ограничением этой самой свободы. «Красиво», — говорит Тамока и поддевает узел пальцем, вызывая непроизвольный полувздох, полустон у старосты. «Но кожа под узлами покраснела. Тебе не больно?» «Нет», — говорит Наоми и обильно краснеет под нашими взглядами. «Не больно. Продолжай». Тамока на секунду замирает и осторожно убирает свои руки в сторону. «Пожалуй, я воздержусь. Но мне кажется, что эти штуки с тебя пора снимать. А внизу? Внизу они под бельем проходят?» «Научишь?» Заинтересованно подается вперед Шизука, внимательно изучая тело Наоми. Староста вспыхивает алым цветом, хотя, казалось бы, куда еще, и поспешно накидывает блузку обратно, застегивает пуговицы под нашими взглядами. «Я думала, будет легче», — говорит она. «Вы же все видели уже, но тут как-то по-другому». «Ситуация другая, киваю я. Тут у нас изначально заседание клуба, все настроены по-деловому, вот тебе и трудно. Если бы мы все тут сидели голые, тогда было бы легче. Тем более, что это вот связывание у тебя явно связано с глубоко интимными переживаниями, а это трудно вытащить на поверхность даже в компании людей, которым доверяешь, а иногда, особенно в такой вот компании». Страх осуждения и... «Ой!» — говорит Тамока и прикладывает ладони к щекам. «Это что же получается? Я тебя уже осудила? Извини ради Аматерасу, Наоми-тян. Я тебя люблю и не осуждаю. Хочешь, я снова тебя за... там подрогаю?» «Спасибо, не надо!» — энергично мотает головой Наоми. «Я... «Я увлеклась. Извините». «Кенда зануда», — говорит Шизука. «А вы знаете, что есть такая штука, как шрамирование? Я хочу себе шрамы. И тебя могу за узлы потрогать, хотя, на мой взгляд, лучше к потолку подвесить. Жаль, у нас тут крюка нет». Она водит глазами по потолку. «Вбить бы тут парочку». «К потолку?» Наоми повышает голос на октаву и, в свою очередь, поднимает глаза вверх. «Но...» «А ты представь, висишь ты тут связанная, беспомощная, голая», — говорит Шизука, понижая голос и глядя на Наоми, — «и с повязкой на глазах. А дверь в клуб не запертая, и в любую минуту кто-то может войти и увидеть тебя». Староста погружается в себя, потрясенная перспективой. «Или даже воспользоваться тобой», — продолжает дело потрясения старосты Томока. «Может, даже несколько людей. Директор наш, например». «Фу», — говорит Наоми, приходя в себя. «Нет, только не директор, он же старый и пахнет нафталином». «А как иначе», — замечает Томока. «Он, если нафталином не будет пользоваться, его моль съест. Или кто там старые вязаные вещи ест. Но тут как раз вся соль в том, что тебя никто спрашивать не будет». «Не, фу, ты мне все настроение испортила», — говорит Наоми. «А я только начала себе представлять, и вот...» «В любом случае, ты у нас молодец», — говорю я. «Прямо-таки в школу пришла в... этом. Тут один шаг до того, чтобы по школе без трусов ходить». «Освежает», — кивает Шизука. «Я как-то пробовала. Но это летом надо, а то зимой замерзнете снизу». «Какие неожиданные вещи мы сегодня узнаем», — говорю я. «Но это мы еще успеем обсудить. Пока же давайте обозначим тему нынешнего собрания». «Тема собрания следующая. Как мы будем грустить без Кенты?» — кивает Томока. «Придется мне самой Наоми-чан связывать и Шизуку-тян удерживать от смертоубийства. Научишь как?» «Значит так», — говорю я. «Без меня никого не связывать и не удерживать. Вообще, чтобы вы знали, без специалистов лезть в настройки строго запрещено». «А жаль», — грустит Томока. «Я бы тут...» «Ничего не жаль. Собираться и обсуждать вы можете и даже проводить совместную внеклубную деятельность, в кино там ходить, по магазинам, ночевать друг у дружки, сексом друг с другом заниматься, по обоюдному желанию, конечно. И не то, чтобы я прямо так горела желанием срочно с девчатами переспать, но я все-таки уточню», — говорит Наоми и краснеет, — «если это все разрешено, то что запрещено?» Глядя на краснеющую старость, у меня так и подмывает огласить девиз Фейдакинов, дескать, ничто не истинно и все дозволено, но это ж только на последней стадии посвящения, а тут у нас неофиты, им не понять, их анархия и абсолютная свобода пугает, свобода принятия решения воспринимается как пустота и темнота, как одиночество и ненужность. Словно бы щенка бросили посреди оживленного городского перекрестка. Куда идти и что делать? Нельзя так бросать своих неофитов. Им нужна задача, нужна цель, нужны запреты, инструкции и все эти. Никогда не думать про белую обезьяну с красным задом. Только задачка с обезьяной – это задание, заведомо обреченное на провал. А мне нужно наоборот. Итак, на самом деле нет запретов, нет инструкций, и мир бесконечен, а правильных ответов нет. Делайте, что хотите, но вам нужно научиться преодолевать свой страх. А страх всегда преодолевается только одним способом – маленькими победами. Можно и большими, но разницы между большой и малой в деле преодоления страха и накачки своей силы воли практически нет. А вот в ресурсном плане большая победа требует намного больше. Потому с точки зрения прагматичной, намного эффективнее накачивать себя маленькими победами. И нам нужны эти победы. Нужно укреплять чувство уверенности в себе, непогрешимости и праведности своих действий до того предела, когда я, наконец, смогу распахнуть свои руки и отпустить своих учениц в этот большой мир, больше не переживая, что он сомнет и искалечит их крылья, скорее, немного переживая за этот мир. Но так ему и надо, верно? «Он опять завис», — жалуется Томока и машет перед моим лицом своей ладошкой. «Вот, видите, клянусь, с ним в этот момент можно делать разные непристойности, а он и не почувствует». «Вся соль непристойностей в том, чтобы их чувствовали», — говорю я, возвращаясь в настоящее. «Потому убедительно прошу проделывать их со мной только в момент нахождения в здравом уме и трезвой памяти». А желательно еще и на видео записывать, для потомков. Однако, возвращаясь к вопросу Наоми Чан. О запретах? Да. Итак, правило клуба экзорцистов номер 42. А у нас есть правила номер 40 и 41? Задается вопросом Наоми, как человек, любящий порядок, и я улыбаюсь. «Да, правил за этими номерами не существует. Вообще буду присваивать случайные номера. Пусть пребывает в неопределенности, пусть привыкнет. Это как три свиньи с номерами 1, 2 и 4. Обязательно кто-то предположит, что есть свинья номер 3. Рамки, господа и дамы, правила». Правило за номером 42 гласит: «Все, что происходит в клубе, остается в клубе». «Ну, мы это знаем», — разочарованно вздыхает Томока. «Это понятно». Правило 30 гласит: «Каждый член клуба должен по мере возможности помогать своим товарищам в осуществлении своей миссии на этой планете». «А какая у меня миссия?» — тихо говорит себе под нос Шизука и прижимает к груди портфель. «Этим мы еще займемся, не переживай. И еще. Пока меня не будет, у вас всех полный запрет на сексуальные связи вне клуба. Зеро. Ноль. Тотальный запрет». «Не то чтобы я прямо уж хотела, но почему?» – спрашивает Наоми. «Нет, вы не поймите меня неправильно. У меня и парня-то нет, но вот у Шизуки есть же. Или вон к Томоко второй день, как Дзинтара подходит на перемене». «Дурак он», — говорит Томока, — «думает, что ему все простилось. Ничего подобного». «Я могу его для тебя порезать», — предлагает Шизука. «Знаю, как он домой ходит и где камер нет. Сейчас темнеет рано, я быстро... раз и все». «Ты знаешь, где нет камер на его пути следования?» «Мне становится интересно». Шизука кивает, объясняет, что по дороге домой Дзинтара проходит под аркой. С одной стороны арки камера наблюдения за дорожным движением сломана вторую неделю. Когда стемнеет, можно там неподалеку устроиться в засаде. Потом следовать за ним, поравняться и ножом в почку. «Почему в почку?» – спрашиваю я. Шизука вздыхает и объясняет, что она знает, что я учил в горло сзади втыкать и вперед лезвие проводить, вскрывая вены, артерии и разрезая трахею. Но у нее роста не хватит. Потом он борец и всегда голову в плечи втягивает. А почки всегда на виду. Боль от такого удара парализует его, а там уже можно и глотку перерезать. Если не оставлять следов, то можно с телом и не заморачиваться. Пусть потом находят. Конечно, было бы лучше выманить его на городскую свалку там или в подвал какой, но это уже лишние хлопоты. «А покажи, как бить будешь?» Встаю я, поворачиваюсь спиной. Шизука скользит ко мне за спину, левая рука хватает меня за шиворот, а палец правой больно упирается в то место, где у меня находится правая почка. Задумываюсь. Не идеально, но весьма действенно. Если нигде не прокосячит, то своего добьется. Единственное слабое место – это связь между нами и Дзинтара. Все-таки одноклассники – полиция обязательно будет нас всех опрашивать, а история с Томоко еще и забыться не успела. Такое вот убийство показывает на персональные отношения с убийцей. Будут искать в ближайшем круге общения. и Тамока тут как первая подозреваемая будет». «Как?» – спрашивает Шизука. «Отлично, ты молодец», – говорю я. «Нельзя разрушать вновь обретенную уверенность маленькими победами, помните? С точки зрения технической она все правильно решила, просто у нее нет опыта допросов в полиции, она не знает, насколько следователи в убойном отделе зубры и монстры прикладной психологии, что если возьмутся за дело серьезно, то все, о чем в классе шепчутся, будет известно в течение получаса, плюс содержимое телефонов, плюс геолокация этих самых телефонов, камеры на близлежащих улицах. Найти не так трудно, если знаешь, где искать. На ее месте я бы скорее планировал что-то похожее на несчастный случай, тем более и причина есть. Однако критиковать результат у неофита значит подрезать ему крылья в самом начале. Сейчас похвалю, а потом расскажу, как бы я сделал это сам. Она поймет. И, конечно, никто не собирается убивать беднягу энергичного и мускулистого. Это у нас упражнения для ума такие. «Не надо его резать», – торопится Тамока. «То есть он болван, конечно, и все такое, но ты же его уже поколотил, правда?» «Вроде бы», – отвечаю я, пытаясь вспомнить, колотил я Дзинту или нет. «Столько всего за последнее время на меня навалилось, что я и позабывал, какие у меня сложные отношения с моим одноклассником». «У него сейчас неприятности», — говорит Наоми. «Я слышала, что Мика говорила, что его собираются парни из параллельного класса поколотить. Этот, как его, вихрастый такой с чубом. Рокеро его зовут, кажется. И его друзья толстый Шиджо и мелкий такой, в блондин окрашенный». «А, я его знаю», — говорит Тамока. «Он одно время пытался за мной ухаживать, в кино приглашал». «И как его зовут?» — спрашивает Наоми. «А из головы вылетело». «Да не помню я, как его звать», — пожимает плечами Тамока. «Беленький такой, нервный весь, дергается постоянно. Я про себя его Дергунчиком называла». «И это вчера ко мне Мика с подружкой подошла», — добавляет Наоми. «Просят их в клуб принять, всех троих». Она кидает на меня быстрый взгляд. «Что им тут, медом намазано, что ли?» «Надеюсь, ты их отшила?» – спрашивает Тамока. «А то нам тут таких не надо». «Да как я могу им отказать? Я сказала, что ответственный за прием у нас Кента. Растерялась. Но уж Кента что-нибудь придумает, да?» И староста с надеждой посмотрела на меня. «Конечно, уверенно говорю я, внутри вовсе не испытывая такой уверенности. Вот чего нашим черно-белым вдруг понадобилось в нашем скромном клубе? Уверен, что это же неспроста, и эти неправильные пчелы наверняка и мед делают какой-то несертифицированный, и лицензии у них на производство этого меда нет, и вообще лучше подальше держаться. Однако и убегать от них в закат с криками ну никак нельзя, потому как только лишнее внимание привлечешь. Тут надо наоборот, идти навстречу опасности. Например, придумать очень суровый обряд инициации. Не пройдут, ну и все, тема закрыта. А пройдут, станут полноценными членами общества, потому как чем суровее обряд инициации, тем больше ценится то, что получили в результате. Так формируется сознание элитных частей войск специального назначения или клубов Лиги Плюща. Да даже кружка библиотекарей, если взяться за дело с огоньком да с задумкой. «Вот и я так подумала», — облегченно улыбается Наоми, «потому и назначила все на завтра после уроков». «Что? Извини, извини, не подумала!» Поспешно склоняется староста, складывая руки в умоляющем жесте. «Но раз уж ты уезжаешь, я им скажу, что только через 2 недели». «Вот черт», — говорю я. «Лучше с этим не тянуть, а то будут эти социальные хищницы вокруг моего клуба круги наворачивать. Тут лучше их сразу по месту отшить, а будет пройдут инициацию...» «Я задумываюсь. Есть у меня чувство, что Нацуми любые испытания выдержит, раз уж решила чего. А значит, надо воспользоваться этим, чтобы сформировать правильное отношение к членам клуба. И есть у меня на этот счет парочка мыслей». «Ай, ладно», — Машу я рукой в жесте «умерла, так умерла». «Пусть их. Сделаем обряд инициации завтра. Только надо будет подготовиться как следует». «Веревки нужны будут?» – деловито спрашивает Шизука, и я киваю. «Веревки пригодятся. Штука в хозяйстве нужная». «Свечи у нас есть», – говорит Наоми. «Ножи тоже. Курицу живую я принесу». «Что? Зачем нам курица?» «В жертву принести? Кровью намазаться?» – неуверенно предполагает Наоми. «Или тут козел нужен? Где мы живого козла достанем?» – задается вопросом Тамока. «Где ты курицу достанешь? Вот в чем вопрос», – говорю я и мотаю головой, пытаясь выкинуть из нее картинки с принесением курицы в жертву в центре пентаграммы с обнаженными девушками по углам, которые хором шепчут «Шап-нигурат». Ясно, что наши представления об обряде инициации разнятся, по крайней мере, у меня и Наоми с Тамока. «Я пластиковые мешки куплю», — сообщает Шизука, встречается со мной взглядом и поясняет. «Для трупов».